«Вы здесь?» – облегченно выдохнула она. «Мне велено привести вас в безопасное место. Собирайтесь». «Кем велено?» – быстро спросила я. «Капитаном Аккерманом», – ответила Траут, нетерпеливо притоптывая ногой. «Поторопитесь, у нас мало времени». Я озадаченно нахмурилась. У меня не было причин не верить Траут, но все же, Кен не сказал мне оставаться здесь, выпалила я. Траут непонимающе поджала губы. Было видно, что она о чем-то напряженно размышляет. «Мне поступил приказ доставить вас». Приказ исходил от... Она замялась, но быстро продолжила. «Был отдан капитаном». Сомнения мелькнули на периферии сознания и быстро исчезли. Все же, Кен не сам сказал, что пришлет Траут в случае чего. Я вздохнула и пошла за Ником. Пару минут спустя мы уже сидели в крытой повозке, и Ник восторженно рассказывал Траут о событиях последних нескольких дней. Я же не могла отделаться от чувства, что что-то упустила, но не могла понять, где же скрыт подвох. Оставалось смириться с судьбой и просто ждать. Скоро все станет ясно. Глава 58. Мы приехали к какому-то маленькому каменному строению. Ник с любопытством осматривался вокруг. Я же почувствовала еще более сильное беспокойство. «Что это за место?» — быстро спросила я Траут, покрепче прижимая к себе сына. Ник заметил мою нервозность и примолк, как-то разом посерьезнел, теперь осматривая все вокруг с большей подозрительностью. Траут прошла к дверям низкого каменного строения и взмахом руки поторопила нас следовать за ней. «Это безопасное место, капитан Аккерман сейчас здесь», — бросила она через плечо, и я все же зашла в здание вслед за ней. «Это старая часовня королевской семьи», — объяснила она. Внутри все и впрямь выглядело похожим на часовню. Вот только Кенни здесь не было. «Где Кенни?» — нервозно поежилась я, краем глаза внимательно следя за всеми действиями Траут. «Он внизу, внутри», — коротко отозвалась женщина, сдвигая какой-то пыльный коврик и открывая крышку люка. В проеме виднелись ступеньки, ведущие куда-то глубоко под землю. «Там есть особая пещера». Траут начала спуск вниз, и мы с сыном последовали за ней. Стены пещеры были сделаны из странного материала, я еще никогда не встречала похожий камень. Своды поддерживались высокими круглыми колоннами странного происхождения, очень неровными, будто неаккуратно выстроганными из камня. Ник присвистнул, оценив глубину и масштабы этой пещеры. Осмотревшись внимательнее, я приметила кучу солдат, зависших на колоннах и прячущихся за ними. При виде Траут они моментально расслабились и вновь частично скрылись в тени колонн. «Где Кенни?» — вновь спросила я. С каждой секундой мне это все больше не нравилось. «Почему он приказал привести нас сюда? Он находится дальше, это для вашей же безопасности», — напряженно ответила Траут, продолжая идти вперед. «Разведотряд и прочая армия захватили и узурпировали власть, вы находитесь в опасности. Меня попросили привести вас сюда, как ближайших родственников капитана карательного отряда короля». Ник крепко держался за мою руку, впервые за все время словно ища у меня защиты, и я почувствовала, что меня начинает подташнивать. Рубашка неприятно прилипла к спине, меня прошиб озноб, а кожа покрылась липким, холодным потом. Титан Фриды был совершенен, но она не смогла показать его истинную мощь. Донесся до нас чей-то мужской голос. Ей не хватило опыта, она была съедена Гришей, он не остановился на этом. «Гриша пришел, чтобы истребить всю нашу семью». Голос становился то тише, то громче, долетая до нас урывками. Траут остановилась и нервно перемялась с ноги на ногу, внимательно прислушиваясь к происходящему. Он раздавил Деруку и растоптал жену вместе с Флорианом. «Я чудом спасся. Гриша, он говорил о Грише Егере. Гриша убил семью этого мужчины, и Фрида». Имя было знакомое, но я никак не могла вспомнить, где и когда именно слышала его. «Не может быть, как он мог», — раздался чей-то тонкий женский голосок, полный неверия и ненависти. «Хватит лясы точить», — заговорил Кенни, и я почувствовала, как при одном звуке его голоса на меня накатывает облегчение. «Он все-таки здесь, он не даст Ника в обиду». Все мои опасения оказались бессмысленными. Кенни еще что-то говорил, но я не слышала ни слова, уши словно заложило ватой, и я смогла лишь тихо, расслабленно выдохнуть. Траут также облегченно вздохнула и по-доброму улыбнулась нам, прежде чем тихонько сказать, что пора продолжить путь и идти дальше. Мы вышли из-за колонны, наконец, увидели говорящих, и я не смогла сдержать вскрик от ужаса. Помимо Кенни в пещере были Криста, милая блондиночка с разведотряда, и Рен Егер, стоящий на коленях на каком-то возвышении, подвешенный за руки цепями и с мерзким кляпом во рту, и Рот Райс, тот, кто хладнокровно стер мне память о сыне в пику Эккерману, приказал избавиться от меня и убить меня. Тот, от кого Кен не велел мне держаться подальше, истинный король этого мерзкого, прогнившего мирка. Его лицо приняло выражение лицемерного смирения, он показательно печально выдохнул. «Я доверяю тебе, Кенни», и перевел жесткий, ледяной взгляд на меня, «но ты всегда был слишком своенравен. Я решил подстраховаться, чтобы ты не делал глупостей». Дрожь прошлась по моему телу, и я с силой вцепилась в плечи Ника, крепко прижимая его к себе. «Деда», — жалобно позвал он, и Кенни резко обернулся, глядя на нас с практически осязаемым ужасом. «Капитан, ваше задание выполнено», — отрапортовала Траут, отдавая ему честь, прижимая кулак к груди. Лицо Кенни скривилось, на него легла тень шока, быстро сменившись яростью. «Какое задание?» — грубо каркнул он, впиваясь в подчиненную зверским взглядом. С ее лица схлынули краски, и до нее стало медленно доходить, что никакого приказа на самом деле не было. Я успела понять это раньше нее, и теперь мне оставалось лишь клясть себя за глупость. «Приказа доставить вашу семью в безопасное место доставить сюда», — неуверенно доложила Траут. Ее зрачки были ненормально расширены от страха, она сильно побледнела, и я подозревала, что сама выгляжу не лучше. «Дура», — гаркнул Кенни, прожигая ее ненавистным взглядом, и резко обернулся к довольно осклабившемуся Рейсу. «Это твоих рук дело, Рот. Я подозревал, что ты решишь предать меня, Кенни», — хмыкнул тот в ответ, и Кенни зло сплюнул на пол. «Это такая маленькая подстраховка, чтобы ты не смел испортить нам то, к чему я готовился годами». Его взгляд впервые остановился на мне, он внимательнее осмотрел меня, и в его глазах зажглось озарение. Я поняла, что он наконец узнал меня. «Я знал, что ты прячешь от меня дочери, мне доложили об этом пару недель назад, но я и предположить не мог, что это окажется та мерзкая девчонка, которую я приказал убить несколько лет назад. Теперь я даже рад, что ты тогда ослушался меня, ведь иначе плоть и кровь Юри давно была бы мертва». Он нес какую-то несусветную хрень и, кажется, искренне верил в нее. Кенни непонимающе нахмурился. Он медленно шел в нашем направлении, не сводя внимательного взгляда с рода Рейса. «Дочери», — заговорила Криста, чуть отходя от арены и с любопытством всматриваясь в меня. Я с трудом сдержала желание показать ей факт. «Все равно не поймет, маленькая тупая шлюха. Судя по тому, что она не была связана, как Рен, она предала разведку и была вполне так не прочь сожрать своего бывшего товарища». Дойдя до нас, Кенни быстро схватил непривычно молчаливого, напряженного Ника и спрятал его за своей спиной, а после бросил Траут, даже не глядя на нее: «Убирайся отсюда». По Траут было видно, как сильно она корит себя за допущенную ошибку. Она попыталась объясниться, и ее голос непривычно, неестественно дрожал. «Капитан, простите, я не...» «Я сказал, выметайся отсюда, тупая дрянь», — выплюнул Кенни, бросая на нее гневный взгляд. «Возвращайся на свой пост, мне было бы даже жаль ее, если бы из-за ее глупости под удар не был подставлен мой сын, и я сама». Траут развернулась, чтобы уйти, вернуться к остальной части своего отряда, но тут Ник внезапно схватил ее за руку и быстро прошептал: «Не плачь, ты не виновата». Кенни выругался сквозь зубы и больно дернул внука за руку, но Николас все же добавил: «Просто ты ошиблась, да?» Траут не смогла выдавить из себя ни слова, лишь быстро, нервно кивнула ему и с трудом выдавила благодарную улыбку. Ее глаза подозрительно блестели, увлажнились, и я подумала, что она явно из последних сил сдерживает слезы. Она все же ушла, выполняя приказ своего командира, и Кенни раздраженно уставился на внука. «Чем ты думала?» — зло спросил он меня. «Ты сам сказал, что пришлешь Траут», — попыталась оправдаться я, и Кенни схватился за голову, смачно выругавшись еще грязнее, чем в первый раз. Тем временем Рот успел спуститься вниз по ступенькам с возвышения, на котором был привязан Рен, и гаденько крикнул нам: «Не пытайтесь сбежать. Надеюсь, хоть сейчас ты будешь благоразумен». Кенни явно не горел желанием быть благоразумным, по его напряженной, перекошенной роже было видно, что он раздумывает, перерезать роду глотку сейчас или повременить с этим. Криста спустилась вниз к отцу и встала рядом с ним. «Она моя родственница», — вновь заговорила она. «Но она же любовница капрала Ривая. Я уже видела ее в разведотряде, она приезжала к нам. Ирен сказал, что она — женщина капрала». «Любовница капрала?» — пораженно вздохнул Райс. «Я не смогла сдержаться от закатывания глаз. Почему, мать их всех за ногу, Всех так шокирует и волнует информация о том, что мы с Ривоем были любовниками. Можно подумать, в этом мире никто ни с кем не трахается. Или Ривой, великий, сильнейший воин человечества, сам не человек, и обычные земные радости вроде секса ему чужды. Что за чушь лезет мне в голову? Кенни, ты подложил дочери под своего племянника, недовольно произнес Рот, досадливо сморщившись. Видимо, ты спас ее тогда и инсценировал ее убийство, так как еще тогда знал, что она, дочь обожаемого тобой Ири. Ты должен был доложить мне, что у меня есть племянница. Что ты, титан тебя дери, несешь? Недоуменно нахмурился Кенни и кинул на меня вопросительный взгляд. Я поморщилась и пожала плечами, как бы говоря, что понятия не имею, о чем он, и кто такой этот Ури. Брат рода, кажется, Кенни что-то говорил об этом, не помню. Ты повредился умом, растерял остатки своих жалких мозгов, у Ури никогда не было детей, не ври мне, истерично завизжал Рот, сжав кулаки и прижав руки к бокам. Его бегающий взгляд переходил с меня на Кенни, и мне стало казаться, что он и вправду не в себе. Мои люди следили за тобой и прекрасно слышали, как она сама рассказала тебе ночью у тебя в доме, что ее настоящая фамилия – Райс. Я вспомнила тот разговор. Я только появилась у Кенни и решила рассказать ему правду о том, что я из другого мира. Вот только, судя по тому, что этот псих принял меня из-за фамилии за дочь своего брата, его соглядатай явно плохо слушали и не доложили ему обо всем остальном, о самом главном, другом мире, из которого я сюда прибыла. Судя по задумчивому лицу Кенни, он думал о том же. Ты нашел дочери и решил спрятать ее от меня, подложил ее под своего трущобного отброса, чтобы смешать кровь от керманов с королевской кровью Райс. Ты хотел предать меня и посадить внука на трон, но я раскусил твои планы. Конечно, я немного сомневался, эта девка была ученицей Данхила Майерса. Я понадеялся, что старый лекарь будет что-то знать о ней. Тем более, он усиленно искал ее и моим людям пришлось задержать его. Надо отдать ему должное, если старик и знал правду о ее происхождении, он так и не раскололся. Терпел все пытки, словно воды в рот набрал. По его лицу сразу стало ясно, что он что-то знает. Стоило ему услышать, что мы хотим знать правду о Розе Райс и ее происхождении, он так побледнел и смешно выпучил свои глаза. Жаль, он был талантливым врачом, но пришлось все же избавиться от него. Если бы он был немного разговорчивее, гнев застлал мне глаза. С каждым его словом я все меньше слышала и все больше впадала в такую злость, какую еще не испытывала ни разу в жизни. Этот ублюдок пытал и убил Данхиля только из-за того, что тот был моим наставником. Он приказал убить его, потому что всего лишь предполагал, что Данхиль мог что-то знать. «Ах ты, ублюдок!» – завопила я, бросаясь вперед, но меня тут же перехватили за талию крепкие мужские руки. Кенни крепко прижал меня к себе, удерживая от желанной мести. Я была готова придушить этого ублюдка голыми руками, перегрызть ему глотку, разорвать его на части, так силен был мой гнев. «Я убью тебя, слышишь? Я убью тебя, тварь! Как ты посмел убить его? Тебе не жить, мама!» Испуганно охнул Ник, выглядывая из-за спины Кенни. Он попытался успокаивающе сжать мою руку, но я случайно стукнула его по голове, так как слишком брыкалась в тщетных попытках вырваться из рук державшего меня мужчины. Мой малыш глухо ойкнул и упал на пол, и это вмиг отрезвило меня. Я сжалась, обмякла в руках Кенни, со страхом оглядывая обиженного сына. У Ника дрожали губы, он прижимался ладошкой к виску. «Малыш», виновато выдохнула я, потянувшись к нему. Кенни сердито, грубо встряхнул меня и брезгливо процедил. «Приди в себя, сейчас не время для твоих истерик». Обернувшись к Роду, он внезапно громко расхохотался. «Ты сошел с ума, Род, ты ошибся. Эта тупая девка не дочери. Твои информаторы плохо грели уши. Да, мы обсуждали семью Райс, но эти идиоты не услышали ничего. У Ури никогда не было детей, а ты все это время гонялся за пустышкой». Казалось, Рот был искренне поражен реакцией Кенни на свои слова. Он пытливо всматривался в лицо капитана, ища в нем подвох, но не нашел его и был вынужден раздосадованно щелкнуть языком. «Это ничего не меняет», — довольно прогремел он. «У меня все еще есть история. Она станет новым титаном и получит силу первого короля». Он достал из черной сумки, которая стояла рядом с ним, какую-то маленькую шкатулку и осторожно раскрыл ее. Я не смогла разглядеть, что находится внутри, но Кенни выпустил меня из рук и напрягся, пристально следя за действиями Рода. Я быстро рухнула на пол рядом с сыном и прижала его к себе, шепча ему на ухо извинения. Ник шмыгнул носом и крепко обнял меня. Криста подбежала к отцу. Рот положил ей руку на плечо и проникновенно заговорил. «История, возможно, это покажется тебе безумием, но Фрида не умерла. Ее воспоминания живы, они в Ирене. Ты же хочешь встретиться с Фридой?» «Да», — жадно воскликнула эта блондинистая дура. «Хочу». Лицо Рода озарилось неприкрытым торжеством. Все будто замерли в ожидании, следя за тем, что будет делать дальше Род Райс. И в этой тишине звук быстрых шагов прозвучал просто оглушительно громким. Мы все резко обернулись ко входу в пещеру, и спустя пару секунд из-за колонн показался тот, кого я меньше всего ожидала здесь увидеть. «Капитан, простите», — он сказал, что у него есть важная информация. Извиняющимся тоном воскликнул какой-то солдат, отдавая честь Аткерману. «Мы не хотели его пускать, но вдруг это что-то важное?» Его голос был полон сомнения, и его можно было понять. «Давно не виделись, Род», — гадко ухмыльнулся Эдгар, вызывающе глядя на Рода Райса, но, стоило ему заметить меня, как с лица фрица медленно сползла эта гаденькая ухмылочка, сменяясь смесью страха и непонимания. Он тут же поспешил отвернуться от меня и вновь посмотрел на Рода, но явно не смог восстановить былое самообладание. «А ты что здесь забыл? Как ты узнал об этом месте?» — быстро спросил у фрица Род. Кен незло выругался сквозь зубы и впервые за то время, что мы в этой пещере, отошел от нас с Ником, направляясь в сторону испуганно сжавшегося солдата. «Вы там совсем тупые или как? Я велел никого не пускать сюда. Какого хрена вы устроили здесь проходной двор? Притащите сюда еще и всю разведку, остолопы. Уведи его отсюда». Солдат дернулся в сторону Эдгара, но тот одним быстрым, незаметным движением лишил его жизни и нагло оскалился. Я уже видела подобное и поспешила прикрыть сыну глаза. Из горла солдата торчал знакомый мне метательный клинок. «Не так быстро», — хмыкнул Эдгар, возвращая себе самоуверенный вид. Он достал револьвер и задумчиво прокрутил его в пальцах. «Я давно знаю об этом месте. Там, снаружи, армия устраивает переворот и захватывает власть. Моего папашу», — мерзко выплюнул он, — «и прочих аристократов хватают, как свиней на убой, и обращаются с ними соответствующе. Я на это не подписывался». «Что ты несешь? Как ты смеешь?» — истерично взвизгнул Рот, быстро захлопывая шкатулку и пряча ее в карман. «Вся ваша семейка – всего лишь жалкие рабы. Вы обязаны подчиняться мне. Ты был рожден лишь для того, чтобы служить мне и сменить своего отца, когда придет время». Криста сжалась за спиной отца, а Кенни недовольно поморщился, глядя на своего мертвого подчиненного, но пока не предпринял попытки приблизиться к Эдгару, видимо, решив поглядеть, что тот предпримет дальше. Ник фыркнул себе под нос что-то о павлинах и заметно расслабился. Все это становилось каким-то глупым театром абсурда, дурацкой трагикомедией. Род хочет скормить дочери Ирена. Эта тупая блондинка совсем спятила и очень даже не против сожрать человека. Кен не хотел предать Рода, и этот ублюдок притащил нас сюда, чтобы сдержать Кенни в узде. И Эдгар, фиг знает зачем явился. Так было при моем отце, я же отказываюсь плясать под твою дудку. Отныне власть будет в моих руках не номинально. Довольно рассмеялся Эдгар, прибавляя происходящему абсурдности. Как же они все достали меня со своей тупой властью и интригами. Главное, выбраться отсюда и сберечь сына. Кенни поможет нам. Как бы Рот не хотел шантажировать его нами, Кенни без труда перережет ему глотку, как только сочтет нужным. Я не понимала только одного, почему он до сих пор тянет, но, видимо, Кен ничего-то ждал. «Эрвин обещал мне трон, если я буду лояльнее тебя к разведотряду и самостоятельно избавлюсь от помех. И, Род, если ты еще не понял, помеха — это ты. Ты просто спятил. Тебе никогда не занять трон. Думаешь, мы являемся обычными людьми? Не смеши меня. Мы — великие потомки первого короля. Как, по-вашему, была построена эта пещера? Ее создали 100 лет назад с помощью силы Титана», — выкрикнул Род, явно потеряв самообладание. «Первый король создал и 3 стены, одарил нас долгожданным миром. Он изменил память людей, чтобы мы могли жить в спокойствии. Никто не помнит, что было 100 лет назад. Никто не знает, как появились Титаны. Никто, кроме Фриды». Криста пораженно ахнула и подалась вперед. Я бросила взволнованный взгляд на Кенни и заметила, что он жадно вслушивается в каждое слово Рода. Фрида не только обладала силой Титана, она знала истинную историю того, как создавался наш мир. Стена разрушена, большая часть человечества погибла, но если бы Фрида осталась жива, она смогла бы предотвратить это. Сила Фриды была украдена, но ее истинная мощь не проявит себя, если носителем этой силы будет кто-то не из рода Райс. Эдгар нахмурился и быстро проговорил: «Какая разница? Мне плевать на силу Титана, я получу свой трон, если избавлюсь от тебя. Ты просто двинулся на этом троне», — зло прошипела я, устав от всего этого дерьма. «Титаны, стены, силы». Ник согласно фыркнул и показательно покрутил пальцем у виска в сторону Эдгара. Я обняла его и отступила ближе к стене пещеры, чтобы не попасть под удар, если Эдгару вздумается начать палить из своего револьвера. Его рука на куртке заметно дрожала. Внезапно до моего слуха донесся странный шум и крики. Кажется, в том конце пещеры, где заняли оборонительные позиции люди из отряда Кенни, завязалось нешуточное сражение. Кто-то напал на полицейских. Но кто, если это разведка, у меня есть шанс, что они меня не тронут. Но если это кто-то еще, если они прорвутся сюда и завяжется битва, Кенни будет не до защиты меня с Ником. Кенни, словно не слыша от звуков пальбы и явно разгорающегося сражения, медленно выступил вперед, пошел к роду, как-то странно при этом пошатываясь. Его лицо приняло нечитаемое выражение, словно он разом потерял все, к чему стремился долгое, очень долгое время. То есть, если Ирена съест не Райс, ему не стать королем? Громко, нервно спросил он, тяжело, глубоко дыша. Тень легла на его лицо, глаза заволокло дымкой. Он, что, хотел сожрать Ирена сам, заполучить силу Титана и занять трон? Да что они все так помешались на этом троне? Деда, тихо позвал его Ник, пораженно наблюдая за Кенни. Он еще не видел своего дедушку таким и был явно перепуган. Вот только Кенни его не услышал. «Если я съем Ирена и стану Титаном, все будет впустую», — рвано, слишком высоким голосом выкрикнул Кенни, не сводя лихорадочно блестящих глаз с Райса. «Да и что?» — безразлично бросил ему рот, пожимая плечами. Эдгар выступил вперед и позвал Кенни. «Эй, я не очень понял, о чем речь, но ты хочешь стать Титаном, забрать силу у этого мальчишки? Давай объединимся, можешь взять его себе, а мне отдай рода, я убью ублюдка. Пошел нахуй!» Гаркнул Кенни и внезапно выхватил свой ствол. Никто не успел понять или отреагировать на его действия. В следующую секунду Кенни уже стоял рядом с Родом и крепко держал его за воротник, довольно высоко подняв грузного, низкого мужчину над полом. Кенни приставил что-то, очень похожее на пистолет, к его голове и гадко расхохотался. «Папа!» – завизжала Криста, но почему-то не тронулась с места. «Если бы кто-то схватил моего отца, я бы на месте не стояла». С каждым мгновением эта маленькая блондинистая сучка вызывала во мне все большее отвращение. Воспользовавшись суматохой, ко мне незаметно приблизился Эдгар и положил руку мне на плечо. Я не сразу поняла, кто это был, вздрогнула и резко обернулась, попытавшись заехать возможному нападающему локтем по лицу или горлу, но Эдгар успел перехватить мою руку в паре сантиметров от своего носа. Вот только не успел среагировать на юркнувшего между нами Ника и в следующее мгновение съежился, хватаясь за причинное место. Деда всегда говорит: «Бей по яйцам, чтобы наверняка», — хвастливо подбоченился мой маленький защитник. Я даже не стала ругать его за очередные сомнительные уроки жизни от Кенни. Эдгар глухо, болезненно застонал, и я зло прошипела: «Какого хрена тебе здесь надо? Отвали от меня. Послушай, Роза, сейчас не время спорить», — быстро выговорил он сквозь зубы. «Тут вскоре станет жарко. Что ты здесь забыла? Уходи отсюда поскорее. Это опасно. Тебе какое дело?» — сердито фыркнула я. «Отойди от меня, иначе удар Ника покажется тебе цветочками. Не будь дурой», — громко зашептал Эдгар, хватая меня за плечи и не сильно встряхивая. «Признаю, я был неправ и успел пожалеть о том срыве. Но разве твоя неуместная гордость стоит в безопасности и жизни твоего сына?» — проникновенно спросил он, с отчаянием глядя на меня. «Позволь мне помочь тебе. Нужно поторопиться и выбираться отсюда. Ему просто нужна была твоя кровь». Донесся до меня крик Кенни, и я быстро обернулась. Он успел опустить Рода на пол и, сжав, расцепив одной рукой его челюсть, вставил достаточно широкий клинок ему в рот. Ник рядом со мной восторженно присвистнул. Он не захотел сам стать Титаном, поэтому использовал сначала своего младшего брата, потом младшую дочь. Лезвие ножа резко поворачивалось во рту Рода, и я с отвращением скривилась. Это было мерзко. Он скрыл тот факт, что сила Титана была украдена. Боялся потерять свою власть. Тысячи людей подохли за эти 5 лет, но ему и дела до этого нет. И до тебя тоже, Хистория. Он беспокоится только за свою шкуру. Вот каков твой папаша. Криста выглядела так, словно ей на голову обрушился неподъемный, пыльный мешок. Я быстро отвернулась и внимательно всмотрелась в лицо Эдгара, напряженно раздумывая, могу ли ему доверять. Кенни явно забыл обо всем на свете, ему было не до нас. Он планировал свести счеты с родом, но я не могла ждать того, когда он наиграется. Черт возьми, звуки борьбы в глубине пещеры лишь нарастают. А мне нужно вытащить отсюда своего сына. Ты сможешь вывести нас отсюда? Спросила у Эдгара я, все еще сомневаясь в том, стоит ли ему доверять. Я не уйду без деды. Внезапно взбрыкнул Ник, выворачиваясь из моих рук и обиженно глядя на меня, будто своим решением убираться отсюда поскорее я предала и его, и Кенни. Он сейчас задаст жару этому старому жердяю и заберет нас отсюда. Сердито топнул ножкой он. Я присела рядом с ним на корточки и ласково сжала его плечи, проникновенно, серьезно заглядывая в его серые, бушующие непримиримой грозой глаза. «Малыш», – прошептала я, стараясь как можно спокойнее улыбнуться, – «тут становится слишком опасно. Твой деда хотел, чтобы мы держались отсюда подальше. Он же самый сильный на свете, да?» Ник осторожно кивнул, с сомнением глядя на меня и слушая то, что я пытаюсь до него донести. «Он сильный, он сможет позаботиться о себе, но мы должны попытаться уйти, если есть такая возможность, пока сюда не ворвались те люди, что сейчас сражаются там с Траут и другими полицейскими. Когда они доберутся сюда, деду придется сражаться с ними, он может не успеть помочь нам». Ник медленно вздохнул и обреченно понурил голову, признавая мою правоту. Он знал лучше всех остальных, что Кенни сможет о себе позаботиться. «Если с тобой что-то случится, Кенни никогда себе не простит, что не успел спасти тебя. Поэтому, пожалуйста, ради своего дедушки, давай уйдем отсюда, если представится возможность». Ласково потрепала я Ника по волосам и, встав с колен, перевела взгляд на Эдгара. «Скажи, отсюда есть другой выход, кроме той лестницы в часовню?» «Я не знаю», – неуверенно пожал плечами фриц и быстро обежал глазами пещеру. «Кажется, нет», – недовольно скривился он и крепко задумался. «Предлагаю дождаться удобного момента и свалить отсюда. Думаю, там сейчас резвятся разведчики», – кивнул в сторону выхода он. «Если они прорвутся сюда, битва перенесется в этот зал. Мы сможем попытаться проскользнуть мимо и выбраться наружу. Идти туда сейчас – самоубийство, мы можем попасть под шквальный огонь. Что он творит?» Внезапно пораженно выдохнул он, глядя куда-то мне за спину. «Он в своем уме». Я поспешила обернуться и оторопела от ужаса. Кен не успел отпустить рода и теперь стоял за спиной Ирена, высоко подняв свой нож. Он вынул кляп изо рта Ирена и вещал что-то о том, чтобы Ирен с Кристой стали титанами и сразились насмерть. Он рехнулся, он правда хочет превратить этих двоих в титанов. Прокрутив нож в руке, он быстро разрезал поперек лоб Ирена и выпустил его волосы. Лицо бедного мальчишки моментально залила кровь, он уронил голову, и в его мутном взгляде читалось такое отчаяние, что мне стало еще сильнее не по себе. «История!» – заорал Райс, дрожащими пальцами сжимая какой-то шприц. «Успокойся, эта инъекция сделает из тебя могущественного титана. Превратившись, ты потеряешь контроль. Ты должна прокусить Ирену позвоночник и высосать его спинномозговую жидкость, пока он еще скован. Он сошел с ума», – хрипло выдохнул Эдгар, с силой впиваясь пальцами в мое запястье, но я и не подумала его одергивать, слишком велик был мой ужас. «Если здесь появится два титана», перед глазами мелькали застарелые воспоминания этих проклятых монстров, жрущих людей. Я покрепче прижала к себе ойкнувшего Ника и с отчаянием оглянулась на Эдгара. «Они нас всех погубят». Он был прав. Черт возьми, он был тысячу раз прав. Рядом с нами внезапно приземлился Кенни, использовав свой привод, чтобы перелететь в зал от возвышения, на котором был скован Ирен, до стены, у которой стояли мы. Он довольно, безумно скалился, и я, не выдержав, принялась со всей силы лупить его. «Ты спятил. Зачем ты это сделал, титаны? Тут же Ник, старый ты козел!» Истерично взвизгнула я, поддаваясь панике. Кенни сердито цокнул и поймал мои запястья, и я слабо обмякла в его руках. «Ты подписал нам смертный приговор. Кенни, как ты мог? Успокойся, я выведу вас отсюда!» — брякнул он, виновато, обеспокоенно глядя на внука. «Увлекся чутко, увлекся». Практически перешла на ультразвук я, вырываясь из рук Аккермана и отвешивая ему сильный подзатыльник. Шляпа слетела с его головы и упала на пол. Кенни недовольно зыркнул на меня, подобрал ее и поспешно оттряхнул от пыли. «Она, между прочим, права», — гадко протянул Эдгар, с презрением глядя на Кенни. Вот только их ругани между собой мне не хватало. Нашли время мириться, кто круче. Тебя забыл спросить, сплюнул под ноги Эдгара Кенни, едва не попав на его сапог. Подозреваю, что он метил именно туда, просто слегка промазал. Хватит истерить, сейчас выберемся. Задорно ухмыльнулся он, и я почти поверила в то, что у него уже есть готовый план побега. Думаете, я порезал Рена для развлечения? Пусть сцепится, превратятся в титанов. Разведчики, а я почти уверен, что это они, прискачут сюда, слетятся на титанов, как мухи на дерьмо. Эти идиоты всегда были чересчур озабочены и помешаны на титанах. Они примчатся кромсать тварей, освободят вам дорогу, и вы сможете выбраться отсюда. В этом было рациональное зерно. Если битва у выхода из пещеры прервется, мы сможем беспрепятственно покинуть этот осточертевший мне зал. Я знал, что ты придумаешь, как спасти нас. Восторженно завопил Ник и бросился на шею Кенни, заливаясь счастливым смехом. Ты так вел себя, будто совсем двинутый стал. А я знал, что ты вернешься и спасешь нас. Кенни весело засмеялся и подхватил внука на руки, крепко сжимая его в объятиях. Разумеется, я спасу вас с твоей тупой мамкой, малец, ехидно хмыкнул он. Надо было тебя предупредить, чтобы не выходили из дома. Доверился этой, махнул на меня рукой он, словно я была совсем пропащей. Я вспыхнула от злости. Старый пень, сам велел мне следовать указаниям Траут, а тут выставляет себя невинной овечкой перед внучком. А мама как всегда тупая дура. Я чуть не двинулся, когда вы сюда приперлись. Думаю, этот безмозглый кретин не успел толком продумать, как использовать вас против меня. Просто велел притащить вас, надеясь, что это каким-то чудесным образом сдержит меня в узде, если я все же предам его. Ха, будто я позволил бы ему хоть пальцем тебя тронуть. Непривычно тепло улыбнулся он Нику, и я поняла, что он на самом деле все это время очень сильно беспокоился за безопасность внука, хоть и не показывал этого роду, скрывая свой страх за показной беспечностью и забалтывая ему зубы. «Деда, ты лучший!» Восторженно пролепетал Ник и крепче обнял Кенни за плечи, доверчиво уткнулся лицом ему в шею, и мое сердце затопило невероятной силой нежность. Этот ворчливый старикашка так искренне любил своего внука, и Ник не менее искренне любил его в ответ. Мои глаза непроизвольно заслезились, я поспешила отвернуться и протереть их рукавом, так как было не время разводить сырость. Эдгар стоял чуть позади нас и странным взглядом смотрел на открывшуюся ему теплую сцену воссоединения любящей друг друга семьи. В его глазах плескалась застарелая боль, и я вновь увидела в нем недолюбленного ребенка. Заметив, что я наблюдаю за ним, он поспешно отвел взгляд в сторону и сконфуженно выдохнул. «Какого хуя они возятся?» Неожиданно недовольно пробормотал Кенни, и я поспешила обернуться. Ирен и Кристо все еще были людьми. Ирен плакал и, кажется, просил Кристо съесть его. Он совсем сошел с ума, эта тупая блондинка приставила шприц к руке, и Кенни зло выругался сквозь зубы. Он быстро передал мне на руки Ника и впился взглядом в дрожащую, замершую в нерешительности Кристо. Я крепко прижала к себе сына, пятясь назад, ближе к стене. Если она превратится в безмозглого, ничего не соображающего титана и попытается сожрать моего сына. Эдгар встал рядом со мной и проверил свой револьвер, как будто он может помочь против титана. Кристо медленно отмерла и внезапно заговорила, и я стала изо всех сил вслушиваться в долетающие до меня слова. «Почему Фрида не сражалась?» – заторможенно спросила она. «Уже сотню лет человечество заперто за стенами. Мы обладаем силой, способной справиться с титанами. Так почему до сих пор никто не избавился от всех титанов и не освободил людей?» «Тупая сучка!» – рыкнул сквозь зубы Кенни, бросив на нас быстрый, обеспокоенный взгляд, велел: «Оставайтесь здесь и бегите, как только появится шанс. Я постараюсь прикрыть вас». Он уже хотел уйти, как его остановил окрик Ника. «Деда, ты же потом догонишь нас?» «Разумеется, я не собираюсь подыхать здесь», — весело оскалился Кенни, успокаивающе подмигивая внуку. «Обещаешь?» — дрожащим голосом выдохнул Ник, впившись острым, пытливым взглядом в своего дедушку. «Обещаю», — серьезно ответил Кенни и, бросив последний, долгий взгляд на внука, взмыл в воздух с помощью привода. Ник смотрел ему вслед пару секунд, а потом рвано вздохнул и спрятал заслезившиеся глаза на моем плече. Я покрепче прижала его к своей груди и ободряюще прошептала: «Не волнуйся, Кенни очень сильный. Он обязательно выживет и вернется к нам», изо всех сил пытаясь поверить в то, что говорила. Я перевела взгляд на рейсов и стала с замиранием сердца следить за их действиями, ожидая нужного момента. Мы с Эдгаром не могли сбежать, так как у выхода все еще продолжали сражаться. Нужно подождать, еще немного подождать. Как только эта блондинистая дура превратится в Титана, разведчики точно придут сюда. Выход будет свободен. Вот только Криста внезапно сделала то, чего от нее не ожидал абсолютно никто. Она вытащила из-под кожи уже введенный кончик иглы и, размахнувшись, яростно выбросила шприц, разбивая его о пол. Шприц разбился, жидкость в нем разлилась по полу, и Рот громко, гневно заорал, вцепляясь своей дочери в плечи. Криста продолжила удивлять меня. Я с открытым ртом наблюдала за тем, как эта маленькая девочка хватает своего жирного отца и перекидывает его через плечо. Когда-то я и сама недурно умела исполнять этот прием, вот только могла перекинуть вот так только кого-то худой комплекции, не сильно крупнее меня. Такого жиртреста, как Рот, вот так запросто бросить через плечо мне было бы не под силу. «Ты хоть знаешь, кто такой бог?» — неожиданно заорала Криста, и я недоуменно нахмурилась. «Бог тут при чем?» Кажется, я упустила что-то важное в их милой беседе с отцом, пока трепалась с Кенни. Впрочем, неважно. Бог всегда помогает людям и защищает их. Он направляет их и хочет для них самого лучшего. «С меня хватит. Я не позволю тебе убить себя». Сказать, что мое уважение к этой маленькой девчонке взлетело на добрый десяток ступеней вверх, ничего не сказать. Я позволила себе облегченно выдохнуть. Она не собирается становиться Титаном. Шприц разбит. У нас есть шанс дождаться конца этой бессмысленной заварушки и уйти отсюда живыми. Криста схватила сумку Рода, из которой тот достал коробочку со шприцом, и бросилась вверх по ступенькам на возвышение. Кенни восторженно кричал ей что-то одобрительное сверху, и я заметила, что он завис под потолком, пристально следя за ее действиями. Она же тем временем стала освобождать Ирена, пытаясь подобрать нужный ключ со связки и расстегнуть сковывающие его цепи. «Так нельзя, от моего существования одни беды, съешь меня», — визжал Рен, захлебываясь слезами. «Кажется, у пацана крышу снесло», — задумчиво пробормотал Эдгар, подкидывая револьвер и внимательно следя за Родом. «Он на полном серьезе предлагает этой курице сожрать себя». Я была с ним полностью солидарна. Ник с любопытством уставился на вышеупомянутого Рена и озадаченно нахмурился. «Мам, этот мальчик хочет, чтобы девочка съела его, а зачем? У него стресс, он просто перенервничал», — со смешком сказала я первое, что пришло на ум. «Он странный», — пожал плечами Ник, продолжая удивленно пялиться на визжащего Рена. «Сейчас Криста его освободит, и все будет хорошо». «Нет», — неожиданно заорал Эдгар и быстро прицелился, стреляя. Вот только он опоздал. Рот Райс, этот ублюдок, успел слизнуть жидкость из разбитого шприца с пола, и в следующую секунду разверзся настоящий ад. Я крепко зажмурилась от вспышки ослепляющего света, поворачиваясь спиной к пещере и прикрывая собой Ника, а когда обернулась, оторопела от ужаса. Большую часть пещеры заполнил огромный скелет Титана. Волна от взрыва или чего-то, очень похожего на взрыв, раскидала нас всех в разные стороны. Эдгар отлетел от меня и врезался спиной в одну из колонн. Меня саму со всей силы швырнуло в стену, и я крепко обняла сына, прикрывая его собой. Плечо выбило из сустава от удара о стену, в ушах звенело. Я прокусила губу и стесала правую щеку о камни. Ник испуганно вскрикнул, но, кажется, был цел. Я попыталась встать, но ногу прошила адская боль, и я рухнула обратно на пол, как подкошенная. Взрыв разрушил часть колонн. Я слышала крики Кенни, но не могла разглядеть его за обжигающе горячим паром. Кажется, нас разделял этот проклятый Титан. Разрушенные колонны перегородили часть выхода, и я сомневалась, что мне удастся перелезть через них. Не с такой ногой. Я не видела ни Кристу, ни Рена. Их от нас отделяло огромное, медленно формирующееся тело Титана. Мой ребенок заплакал, отчаянно хватаясь за мою порванную рубашку и ища у меня защиты. «Ник, послушай меня внимательно», — быстро сказала я, опираясь о стену и ставя сына на ноги. Я схватила его за плечи и попыталась говорить как можно более ровно, чтобы не пугать ребенка еще сильнее, чтобы заставить его успокоиться и выслушать меня. «Посмотри на меня». Ник всхлипнул и неуверенно кивнул. «Видишь, там колонны сломанные, они перегородили выход, но ты пока еще сможешь пробраться туда и перелезть через них, этот Титан еще не полностью сформировался и...» «Тогда пошли, пошли быстрее», — воодушевленно протараторил он и, вцепившись мне в руку, потянул меня к выходу. «Нет», — оборвала его я, — «моя нога, кажется, сломана. Я не смогу идти и уж тем более не смогу перелезть через колонны». Я вновь бросила взгляд на колонны. Их было слишком много, они были слишком высокими, чтобы мне удалось на них забраться. А Ник был так мал, вдруг он не сможет. Я быстро покачала головой и с отчаянием воскликнула: «Пожалуйста, не время спорить. Ты должен бежать туда и забраться наверх. Там высоко, но у тебя обязательно получится. Я не уйду без тебя», — истерично взвизгнул захлебывающийся рыданиями Ник. Я открыла рот, чтобы прикрикнуть на него, заставить его уйти, спасти свою жизнь, но захлебнулась так и непроизнесенными словами, стоило услышать такой любимый, да дрожи знакомый голос. «Роза!» — громко позвал меня Ривой, внезапно приземляясь рядом со мной, и я почти сползла по стене от накатившего на меня облегчения. Только тогда я заметила еще нескольких разведчиков, пролетающих мимо нас на своих приводах в ту сторону, где были Рен с Кристой. «Что ты здесь делаешь?» — зло прошипел Ривой, быстро подходя к нам и бросая короткий взгляд на мигом успокоившегося Ника. «Неважно, нужно уходить отсюда. Немедленно. Скоро этот титан заполнит собой всю пещеру. Он слишком огромен. Жар, исходящий от его тела, убьет всех, кого достанет. Я хотела, чтобы Ник убежал через те колонны», — пробормотала я, изо всех сил цепляясь за стену. «Потолок обрушится раньше», — быстро оценив обстановку, проговорил Ривай, подойдя вплотную ко мне, внезапно схватил меня за руку. Я ойкнула и упала в его объятия, вдохнула любимый запах и облегченно выдохнула. Он не стал отталкивать меня, напротив, осторожно сжав меня в объятиях, в ответ он простил меня. «Что с ногой?» — «Перелом», — выдохнула я и досадливо поморщилась. Ник цеплялся за мою юбку, во все глаза рассматривая своего отца. Ривай будто забыл о том, что рядом с нами стоит наш ребенок, сосредоточил все внимание на мне. Он непривычно ласково, сумбурно провел шершавыми ладонями по моему лицу и взволнованно заглянул мне в глаза. «Я заберу тебя, мы доберемся до наших и попробуем найти другой путь. Ирен может превратиться и прикрыть нас, это единственный шанс», — быстро забормотал он в мои губы, прижавшись лбом к моему лбу. Его теплое дыхание согревало мои одеревеневшие губы. «Давай, попробуй обхватить меня», — велел он, заметив, что одна моя рука безвольно свисает вдоль тела. Вывихнутое плечо слишком сильно болело, чтобы свободно шевелить рукой, хотя бы одной рукой. «Возьми сначала Ника», — выдохнула я, благодарно улыбаясь ему. Ривай от чего-то сильно нахмурился и отвел взгляд в сторону, пряча от меня глаза под щелкой. «Я смогу взять только одного», — произнес он то, что разрушило весь мой мир до самого основания. «Времени не хватит, я не смогу вернуться за вторым, и не смогу управлять приводом, держа двоих. Тросы просто не выдержат веса». Я вывернулась из его объятия и приняла решение прежде, чем он успел закончить говорить. Спокойно улыбнувшись ему, я уверенно выговорила: «Бери его». Ник вцепился мне в юбку, демонстрируя полное несогласие с моими словами, и я хотела, было, велеть ему уходить с отцом, как Ривай внезапно сказал то, что почти лишило меня рассудка от гнева. «Я заберу тебя». Он вновь приблизился ко мне, попытался обхватить меня поперек туловища, но я врезала ему по рукам и с трудом вывернулась, рухнув на пол подкошенной куклой. Я непонимающе уставилась на Ривая и заметила на его лице сильный испуг. Он быстро, с отчаянием заговорил: «Прошу тебя, хватит упрямиться. Я не могу потерять тебя здесь. Хочешь, родим еще ребенка? Другого ребенка? Я согласен на другого. Хоть 10 детей. Прекрати», — взвизгнула я, с ужасом глядя на него и со всей силы прижимая к себе крепко обнявшего меня, спрятавшегося в складках моей порвавшейся юбки сына. «Мне не нужны другие дети. Ты можешь пойти и обрюхатить хоть сотню баб, но забери отсюда. Мне они тоже не нужны», — перебил меня Ривай, опускаясь на колени передо мной и обхватывая мое лицо руками. Я дернула головой, чтобы сбросить их, но он слишком крепко держал меня, а мои руки были заняты Ником. Выражение лица Ривая металось между абсолютным страхом и страшной, всепоглощающей безысходностью. «Мне не нужны дети, но он нужен тебе. Я не возьму его, оставив тебя умирать». Я взглянула в его глаза, и у меня перехватило дыхание. Столько боли было в этих серых глазах. Он смотрел на меня с обреченностью больного, умирающего от неизлечимой болезни человека, и я только тогда поняла, в каком отчаянии он на самом деле находился. «Я не могу потерять тебя». Сердце затопило болезненная нежность. Я подалась вперед, накрывая желанные, любимые губы быстрым, коротким, жадным поцелуем, Иривай рвано выдохнул, стоило мне отстраниться, а я не могу потерять его. Ты знаешь, что я никогда не прощу тебя, спокойно сказала я и горько улыбнулась. Забери его, если я хоть что-то для тебя значу. Ривай прикрыл глаза и медленно, обреченно кивнул, тут же зло, отчаянно рыкнув сквозь крепко сжатые зубы. Он был все еще против, отчаянно не хотел оставлять меня здесь, и я знала, как больно ему потом будет. Он наступал себе на горло, спасал ненужного, нелюбимого им ребенка, бросая на верную гибель единственную женщину, которую когда-либо любил. Ему будет больно, Господи, ему будет очень больно. И я обрекала самых дорогих, любимых людей на самую страшную боль. Но это был единственный способ вытащить отсюда моего сына. Я не уйду с ним, не брошу тебя, мама, завизжал Ник, вцепившись в меня мертвой хваткой. Я осторожно обхватила дрожащими ладонями его заплаканное лицо и ласково поцеловала сына в маленький, грязный лобик. «Я люблю тебя, малыш», — хрипло выдохнула я и кивнула Риваю. Он тут же схватил визжащего, сопротивляющегося, брыкающегося Ника за пояс и оторвал от меня моего плачущего ребенка, продолжавшего с отчаянием цепляться за мои руки. «Отпусти, я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу, мама, мама», — надрывал горло Ник, не прекращая попыток вырваться из рук отца. «Отпусти, мама, спасибо», — едва слышно прошептала я, наблюдая за тем, как любимый мужчина уносит от меня моего орущего, захлебывающегося слезами ребенка. Они скрылись с глаз спустя пару бесконечно долгих секунд, перелетев через почти сформировавшегося титана, и я облегченно прикрыла глаза, готовясь спокойно умереть. Ник спасен, Ривай вытащит его отсюда. Я была готова принять свою смерть. Вот только в меня внезапно больно вцепились чьи-то руки, и я испуганно распахнула глаза, пораженно уставившись на трясущего меня Эдгара. «Какого черта ты тут сидишь?» — процедил он и скривился. Я вспомнила, что он довольно сильно приложился спиной. «Вставай, уходим!» — прикрикнул на меня Фриц. Я оттолкнула его руки и благодарно улыбнулась ему. «Уходи, я не смогу», — заметив, что он открыл рот, чтобы возразить, я быстро продолжила. «У меня перелом ноги. Я не смогу идти. Потолок скоро обвалится. Попробуй перебраться через колонны». Сдавленно чертыхнувшись сквозь зубы, Эдгар схватил меня за здоровую руку и перекинул ее себе через плечо, насильно поднимая меня на ноги. «Что ты, я не смогу», — вяло возразила я, с трудом волоча за собой искалеченную ногу, но Эдгар и слушать не стал. «Заткнись», — сердито прошипел он и медленно потащил меня в сторону обвалившихся колонн. «Заткнись и иди, мы выберемся. Я обещал, что вытащу тебя отсюда». Я сдержала рвущиеся с языка протесты и поплелась рядом с ним, стараясь не наступать на сломанную ногу. Я знала, что мы не успеем, как знала и то, что этот проклятый ублюдок не уйдет без меня. С потолка срывались крупные обломки. Было чудом то, что на нас еще ни один не упал. Жар, исходивший от тела титана, становился все нестерпимее, обжигал, обветривал кожу. Все было бессмысленно. Внезапно титан оглушающе громко взревел, и жар стал еще сильнее. Мою спину ошпарило потоком горячего воздуха. Мне показалось, что кожу спины обварили кипятком, и это была настолько адская боль, что я рухнула на пол, как подкошенная. Эдгар схватил меня под мышками и потащил ближе к стене. Колонна над нами не выдержала груза оседающего, тяжелого потолка и надломилась посередине, раскрошилась на куски. Эдгар дернул нас в сторону, пытаясь укрыться от падающих камней. Я съежилась и машинально свернулась в позу эмбриона. В следующую секунду мне на затылок обрушился достаточно крупный, но каким-то чудесным образом недостаточно массивный для того, чтобы размозжить мне череп осколок, и я провалилась в удушающую, отвратительную тьму, едва успев отголосками ускользающего сознания ощутить чужое, горячее тело, накрывающее мое. Последней мыслью было облегченное осознание того, что мой сын жив, он в безопасности. Примечание к части. Вот и последняя глава. Мне не верится, все это было придумано и записано в заметке на телефоне бесконечно длинным планом так давно. Эх, мне и радостно, и грустно. Не волнуйтесь, будет еще эпилог. Хм, может, как-то неправильно было называть эту главу последней, раз и эпилог будет, его в какой-то степени можно считать еще одной главой. Но все же в моей голове эпилог, как завершение всего, а эта глава, последняя, немного сумбурно объясняю, почему-то не могу подобрать слов. Как-то так, эпилог. Мам, там Мати спрашивает, «Ты закончила толочь корни?» — раздался голос Ника слева от меня. Я не смогла сдержать улыбки от звука его голоса и, отложив ступку с порошком из корней календулы, протянула руку. Ник сразу же понял, чего я от него хочу, и юркнул ко мне под бок, крепко сжимая меня в ответных объятиях. «Вот только что», — буркнула в его отросшую шевелюру я, поражаясь тому, что его волосы стали еще сильнее напоминать взрыв на макаронной фабрике, чем раньше. Казалось бы, отросшие, они должны были бы как-то сесть, перестать топорщиться во все стороны, но нет. Колючие, жесткие пряди неприятно царапали мне щеку, и я решила, что надо бы попросить Матея подрезать их Нику. «Иди, отнеси их, заказчик скоро должен прийти». Кажется, в два, Ник повернул голову и явно уставился на циферблат настенных часов. Да сейчас полпервого», немного неуверенно сказал он. Малыш умел отлично писать и читать, но с часами и определением точного времени у него почему-то были проблемы. Меня это веселило. «Тогда неси ему быстрее, будет некрасиво, если он не успеет вовремя», велела я и, стоило Нику шумно протопать от кухни к мастерской Матея, устало откинулась на спинку стула. Было легко играть перед сыном и Матеем беспечность и абсолютную беззаботность, притворяться, что все по-старому, как раньше. Не знаю, нужно ли это было в первую очередь им или мне, но эти двое быстро включились в мою игру, перестав заговаривать о событиях полугодовой давности. Я же училась и всеми силами пыталась приспособиться к новой жизни и новым условиям. Иногда кажется, что все вот-вот должно наладиться. Иногда ты уверен, что все плохое наконец позади. Я была уверена, что с обретением сына смогла вырваться из адовых кругов, и все обязательно должно быть хорошо. Даже удивительно, что спустя столько лет в этом мире я все еще оставалась настолько наивной. Жизнь в очередной раз показала мне, что ничего не дает просто так, и за все ее подарки рано или поздно приходится платить. Я была жива. Это было первой и единственной мыслью, которая молотом билась в мозгу, словно по свинцовой наковальне, когда я медленно, с невыносимым трудом стала возвращаться в сознание. Последнее, что я помнила, обрушившийся потолок. Меня довольно сильно садануло по затылку, и было чудом уже то, что черепная коробка, судя по всему, была цела. Может, осколок был не так велик, чтобы раздробить мне череп, может, я отделалась трещиной и сотрясением, мысли текли вяло, а открыть глаза было подобно Геракловому подвигу. Я медленно прислушивалась к ощущениям своего тела, словно заново открывая его для себя. Слабое подергивание руками и ногами дало понять, что конечности хоть и болят, но целы, все на месте, и я стала верить, что родилась в проклятой рубашке из железа. Мои слабые, едва ощутимые копошения не остались незамеченными для кого-то, кто, кажется, сидел рядом с моей кроватью. Или это была больничная койка. В нос с запозданием ударил запах лекарств, и я уверилась в правильности своих догадок. Меня раскопали и переместили в больницу. «Мама! Мама очнулась!» — завопил мой милый, живой и, судя по бодрому голосу, невредимый ребенок и умчался куда-то прочь из палаты. По ушам ударил грохот его шумных шагов. Я хотела остановить его, но из горла вырвался неприятный хрип, и я быстро закашлялась, открывая, наконец, глаза. И тут же поспешила закрыть их, чтобы вновь поспешно распахнуть, а потом вновь, и вновь, и вновь повторить все то же самое, тщетно пытаясь проморгаться. Осознание пришло прежде, чем я успела поддаться панике. Даже открыв глаза, я не смогла увидеть НЧЕГО. Меня окружала кромешная темнота. «Роза!» — ударил по ушам радостный крик Матея. Он подбежал к койке и сумбурно, суматошно сжал мою холодную ладонь, обжигая ее своей горячей. «Наконец, очнулась. Ты не приходила в сознание почти 3 недели». Маленькие ножки Ника быстро просеменили по полу, и он впился в мою вторую руку своими маленькими пальчиками. Я повернула голову туда, где, судя по ощущениям, должен был находиться Ник, и попыталась слабо улыбнуться ему. Попытка заговорить во второй раз окончилась тем же, что и в первый, горло соднило и хрипело, и Матей поспешил приставить к моим губам стакан с прохладной водой. Присосавшись к нему, я жадно осушила его до самой последней капельки. Часть стекла на подбородок и шею, и Матей аккуратно стер ее. Ник продолжал крепко держать мою руку, и я должна была попросить его уйти из палаты. Мне срочно нужно было переговорить с Матеем. «Ник, малыш», едва слышно выдохнула я и скривилась от звука своего голоса. Прозвучало, как несмазанная телега, скрипящая по гравию. «Пожалуйста, оставь меня наедине с Матеем». Это было не то, что я должна была сказать ему в первую очередь после того, через что мы прошли, но у меня не выходило мыслить более трезво, окутавшая меня темнота поглощала, утягивала за собой в бездну безумия. Я почти обезумела от страха, и еле сдерживалась от панической истерики, потому что Ник все еще был здесь. «Я не хочу», — начал, — было он, но мне на выручку пришел мой милый Яниску. «Ник, сходи пока к Ханджи, расскажи ей, что Роза пришла в себя, а я пока осмотрю твою маму, надо же удостовериться, что с ней все хорошо». Ник обиженно засопел, но промолчал, явно признавая правоту Матея. «Я позову вас, как только закончу осмотр». Рядом со мной аккуратно примостилась маленькая тельце, и щеку ласково накрыли губы моего сына. Я боялась пошевелиться, чтобы ничем не выдать себя перед ним раньше времени. «Я люблю тебя, мам», — быстро выдохнул Ник и спрыгнул с больничной койки. «Я тоже, малыш», — едва размыкая одеревеневшие губы, пробормотала в ответ я, успокоившись, стоило услышать, как дверь в палату раскрылась и тут же захлопнулась за моим мальчиком, Мати. Он понял, что что-то не так даже прежде, чем я стала пытаться слепо нащупать его руку на покрывале. Каждое движение отдавалось противной болью, шевелить рукой было тяжело, а преследовавшая меня с момента пробуждения слабость стала лишь сильнее. «Роза», — взволнованно начал Мати, крепко обхватывая мои дрожащие от напряжения пальцы, но я перебила его. «Я ничего не вижу, я ничего не вижу, Мати», — с отчаянием выкрикнула я, накрывая свободной ладонью незрячие, слепые глаза и позволяя себе зайтись приглушенными, паническими рыданиями. Слезы обжигали соднящие щеки, тело тряслось, как в лихорадке, а Мати крепко обнял меня, прижимая к своей груди и позволяя сдерживаемой все это время истерике вырваться наружу. «Должно быть травма головы», — высоким голосом спросил сам себя Мати, и я всем нутром почувствовала его панику. «Это рана на затылке последствия удара, ты совсем ничего?» — слабо спросил он. И почему-то этот растерянный, полный сожаления и вины тон привел меня в чувство. Слезы закончились, высохли. Я стала медленно успокаиваться, пытаясь трезво оценить ситуацию, как и учил меня когда-то Данхильмайерс. Мати все еще держал меня в своих объятиях и бормотал что-то себе под нос, но я не слышала. Могла травма черепа вызвать слепоту? Да, это может пройти со временем, возможно. Что могло послужить причиной? Задело зрительный нерв? Даже Данхиль не смог бы с этим ничего поделать. Здесь не было рентгенов, нейрохирургии, не было операций головного мозга и черепных коробок, а уж тем более, операций на глаза. Я ничего не видела. Слепота была навсегда, Мати, едва слышно позвала я, и он чуть дернулся. «Я у тебя была травма черепа, несерьезная, кость цела, может трещина», несвязно пробормотал он, сильно, больно стискивая мое плечо. «Это не твоя ошибка», поспешила заверить его я, зная, что он может начать винить себя. «Что еще?» «Руку вправили, на ноге была трещина, не волнуйся. Мы сняли шины вчера вечером, кость срастается нормально, хватает тугих перевязок. Ты ничего не видишь?» Со страхом спросил он. Остатки паники неуютно сжимали горло. Я не знала, что еще сказать. Мир поблек, потемнел. Была ли это плата за то, что я выжила в том аду? Что спаслась в обвале той проклятой пещеры? Должна ли я быть счастлива уже тому, что жива? Что делать дальше? Как мне теперь жить? Вопросов было слишком много. От них разболелась голова. На меня напало странное оцепенение. Возможно, защитная реакция организма на стресс. Истерика была короткой, отрешенность и заторможенность – спасительными. Я не до конца осознавала, что это мерзкое, глубокая темнота со мной теперь на всю жизнь. Мати рядом со мной зашевелился и встал. Было странно и пугающе не видеть ничего вокруг себя. Слух машинально обострился, и я поняла, что он достает что-то из своей сумки. Больной ноги коснулся холодный металл, и я испуганно дернулась, но тут же успокоилась, поняв, что Мати просто разрезает старые бинты. Я поняла, что ему страшно, еще страшнее, чем мне. Он не знал, что сказать, как себя вести, и попытался хоть немного отвлечь себя тем, что знал и умел. Прохладная, густая, сильно пахнущая травами мазь легла на соднящую кожу. Подрагивающие пальцы Матея медленно распределили, размазали ее по всей голени, прежде чем вновь обвязать ее свежим бинтом. Я молчала, прислушиваясь к ощущениям и отрешенно думая о том, что теперь вот так придется прожить всю жизнь. Ведь это было единственным, что у меня осталось, Вот так вот пытаться прислушиваться к каждому, даже самому мимолетному ощущению, ко всему, на что я раньше не обращала внимания. «Думаю, ты скоро сможешь ходить», — глухо прошептал Мати, присаживаясь на противно скрипнувший ножками по полу стул. «Плечо и синяки с ссадинами все давно прошли. Я, Роза, чем мне помочь тебе?» — с явным отчаянием проговорил он, а я почувствовала, как он уперся горящим, сухим лбом в мою раскрытую ладонь, и я поняла то, чего не осознавала все то время с тех пор, как впервые пришла в себя. Мати был напуган еще сильнее меня. Он хотел помочь, собирался поддерживать меня в меру своих сил, но он боялся, будет бояться и Ник, и я обязана попытаться быть сильной хотя бы перед ними двумя. Интересно, где Кенни и Ривай? Мне как никогда сильно захотелось ощутить рядом с собой сильное, мужское плечо. Каждый из них спокойно позволит мне слабость, ведь только рядом с этими двумя, только с ними я и могла в этом безумном мире позволить себе побыть слабой, раненой, ослепшей женщиной. «Ничего», — ласково буркнула я, погладив Матея по волосам. Хоть я и не могла видеть его, он от чего-то представлялся бедным, потерянным щенком. «Позови, пожалуйста, Ханджи с Ником и Ривая». «Ривай здесь», — Матей промычал что-то нечленораздельное и поспешно выскочил из палаты, и я смогла перевести дух. Страх слишком прочно завладел моими мыслями и эмоциями, но я должна была собраться, хотя бы ради Ника. Он должен был узнать о том, что случилось. Лучше, сразу, сейчас, ведь потом мне будет тяжелее. Прошло около 5-7 минут, когда в палату ворвались несколько человек. Они создавали такой шум, что казалось, будто их не меньше сотни, а не трое. Только услышав быстрое пошаркивание маленьких ножек по полу, я впервые заметила, что у Ника, оказывается, есть дурная привычка волочить ноги. Это почему-то успокоило. У меня был слух, была моя жизнь. Мой бедный ребенок не остался вновь без матери, заново переживая ее гибель. «Мама, как ты себя чувствуешь?» Этот однорукий кретин ничего не говорит. Недовольно процедил Ник, вцепившись изо всех сил в мою руку.